Карина Китова. Наслаждайся моментом. Свои 12 ударов куранты по телевизору отбили каких-то полчаса назад. Но в том, что год не задался, Сеня был совершенно уверен. Уже несколько минут он уныло разгребал вилкой оливье. К краю тарелки отодвигал картошку, выбирал соленые огурцы и брусочки вареной говядины. Делал он это механически. Мыслями Сеня был не дома. «Пацаны, наверное, уже на улице, тусуются», — рассуждал он. «А я здесь. Застрял, как малолетка». Возможности уговорить папу отпустить его к друзьям Сеня не видел. Даже на часок не уломаешь. У папы на все один аргумент. «Напьетесь, дури в вас много, как будто не знаю». Ну вот что он мог знать? Разве Сеня хоть раз напивался? Конечно, безгрешным он себя не считал, чего обманываться. Но ведь не давал повода совсем уж не доверять. Тем более теперь ему 16, ума хватит глупостей не делать. Только папе этого не объяснишь. Им с мамой и дома хорошо. Гостей позвали, стол едой уставили и счастливы. А Сене, сиди, скучные разговоры слушай, на глупые вопросы отвечай, в чем кайф-то? Резкий звонок в дверь оборвал невеселые мысли. Сеня приподнялся в надежде, что это пацаны пришли за него просить. Незнакомый бас, донесшийся из прихожки, усадил его обратно. «Давайте все сюда, к нам тут Дед Мороз пришел!» — воскликнул папа. Гости с готовностью стали покидать насиженные места. Посмеиваясь и перешучиваясь, потянулись в прихожую. «Иди, Сенечка, чего ждешь?» — улыбнулась тетя Даша, ближе всех сидевшая к Сене. Как маленькому взъерошила волосы над лбом и засмеялась. «Или думаешь, таким высоким дядям Дед Мороз подарки не приносит?» Сеня вконец разобиделся, но пошел, лишь бы ничего не объяснять. «Подарком будет, если Дед Мороз уговорит папу отпустить его Новый год по-нормальному встречать». «Только этого не дождешься». В узком коридоре стоял толстый краснолицый дядька, ряженный в белую бороду и синий костюм Деда Мороза. Он целовал женщинам ручки, мужчин похлопывал по плечу, шутил. В общем, скукотень. Сеня развернулся, чтобы уйти, но самопальный Дед Мороз не дал. «Молодой человек, не спешите». Понимая, что праздник портить нельзя, Сеня послушался и немедленно получил мешочек с конфетами. Похоже, в этой квартире ребенком Сеню считали примерно все. Пробубнив слова благодарности, Сеня скрылся в комнате. Вскоре вслед за ним к столу вернулись остальные, но рассаживаться не стали. Мама включила музыку, наскучившую Сене еще в детстве, принесла из спальни блестящие парики, и на свободном прямоугольнике ковра образовался ретро-танцпол. Сеня как чувствовал, что-нибудь подобное будет. Как же он был благодарен себе за предусмотрительность. Танцы сегодня точно пройдут без него. С дальнего конца стола его запросто не выковыришь. Это Сеня знал с предыдущих праздников, поэтому выбрал место у самого окна. А то кому-нибудь из гостей покажется, что Сеня загрустил, и его непременно нужно вынудить скакать перед елкой. Пусть теперь попробуют. Он вне зоны досягаемости. Помимо Сени, за столом остался только Дед Мороз. Толстяк занял край дивана, налил в свободный бокал шампанского и нагрузил тарелку мантами. Но есть, как и Сеня, не торопился. Больше смотрел по сторонам. Сеня из-под тишка тоже поглядывал на ряженого. Ждал, когда тот бороду снимет. Наверняка ведь кто-нибудь с папиной работы, только в костюме не узнать. Когда же внимательный взгляд Деда Мороза пал на него, Сеня отвернулся и принял независимый вид. Его поза ясно говорила: «Не приставайте, меня ваши разговоры не интересуют». Но ряженый сигнал не распознал или проигнорировал. «Что, молодой человек, скучно?» — спросил Дед Мороз, подливая в бокал шампанское. «Нормально», — огрызнулся Сеня. «А я вижу, что скучно». Мужик отпил из бокала и причмокнул. «Какого?» Сеня собрался мысленно выругаться, но чуть не подпрыгнул. Комната в один миг изменилась. Мебель, обои, планировка — все стало другим. На коленях у Сени теперь сидел какой-то темноволосый пацан лет 5 и крутил в руках красный колокольчик со снежинками. «Папа, Дед Мороз скоро придет?» — спросил мелкий. Губы Сени зашевелились без его ведома. Слова прозвучали непривычно тягуче, будто говорил не Сеня, а кто-то другой. когда ты уснешь. Галлюцинация пропала, колокольчик смолк. Сеня опять оказался за праздничным столом под взглядом усмехающегося Деда Мороза. Сенина челюсть медленно отъезжала вниз. «Вижу, что-то вызвало ваше удивление», — сказал фальшивый Дед Мороз. Сеня попытался собраться и ответить что-нибудь умеренно дерзкое, но не успел придумать слова. Родная квартира вновь стала чужой. В тусклой маленькой кухне стояла пожилая женщина с пластиковым тазиком в руках. Женщина здорово напоминала бабушку, но это точно была не она. «Для тебя готовила, ты же любишь», — сказала женщина, ставя тазик с оливье перед Сеней. От неаккуратного движения пара зеленых горошин скатилась на цветастую клеенку. Женщина убрала их дрожащими пальцами. «Мы с папой такое уже не едим. А в больнице вообще ничего вредного нельзя». Глаза, уговорившей, вмиг стали влажными. «Как он там? Надо же, Новый год ты не дома. Первый раз такое». «Мама», — сообразил Сеня, и в груди ёкнуло. «Нежные чувства», — произнес Дед Мороз, разглядывая в бокале пузырьки. Веки у Сени щипало. Мамину тоску он ощущал как свою. «Что за хрень?» — прошептал Сеня и опустил лицо, надеясь скрыть свое состояние. Только тарелка перед Сеней стояла уже не та. Последняя представительница советского сервиза с рисунком из выпуклых цветов и ягод разбилась месяц назад. Это Сеня знал точно. Но вот она снова перед ним, полная новогоднего оливье. Потому как погано стало на душе, Сеня понял, какой это год. Прошлый. Год, который начался без Вики. «Расстаемся. Не звони», — прислала она тогда вместо поздравления. К горлу что-то противно подкатило. «Зараза!» — успел подумать Сеня, и наваждение исчезло. «Печаль!» — опять вставил мужик с папиной работы. «Напоминает, что значит жить». Сеня попытался вскочить, не пустил близко придвинутый стол. Плюхнулся Сеня уже на жесткий скрипучий стул. Комната резко сузилась, стала похожей на вагон. Вагон с двухъярусными кроватями, столами, компьютерами и незнакомыми пацанами-пассажирами постарше Сени. Один из них, веснущатый, поставил у ног Сени пакет. Сеня заглянул внутрь. «А кроме салата ничего не было?» — спросил он, вытаскивая прозрачный контейнер с оливье. «Можно подумать, ты что-нибудь другое жрешь». Паренек толкнул Сеню в плечо, отчего Сеня пошатнулся и чуть не полетел на пол. Пацаны захохотали. Сеня громко засмеялся в ответ. Контейнер почти выскользнул из рук, но чем все закончилось, узнать Сеня не успел. «Веселье!» — прозвучал бас Деда Мороза. Неожиданно Сенины руки ощутили немалую тяжесть. Сеня медленно шел по паласу, неотрывно глядя внутрь большой эмалированной миски с криво нарубленными кусками колбасы, слипшимися дольками картофеля и плохо размешанной морковкой. «Я сам резал, мне мама разрешила», — произнес Сеня писклявым голосом. «Ты у меня молодец, вот такой пацан», — похвалил сильно помолодевший папа и забрал у Сени миску. От папиных слов по телу пробежало приятное тепло. «И любовь», — проговорил Дед Мороз. После прикрыл глаза и улыбнулся. «Наслаждайтесь моментом, молодой человек. Он никогда не повторится». Сеня рассеянно посмотрел на ряженого, догадываясь, что видение — его работа. Хотелось что-нибудь спросить, но Сеня никак не мог совладать с собой. «Ваше здоровье, юноша!» — поднял фужер с остатками шампанского Дед Мороз и, сделав глоток, встал из-за стола. Сеня проводил взглядом длиннополый синий кафтан, вздумавший потанцевать с остальными, потом отыскал среди гостей родителей. Они не столько танцевали, сколько разыгрывали какую-то сценку под слова песни. Папа театрально прижимал руки к груди и распахивал их навстречу маме. А мама кружилась и сплетала кисти рук на восточный манер, будто не замечала папиных стараний. «Да блин!» — подумал Сеня. «Они ведь не всегда будут такими!» Сеня еще раз представил осунувшееся и постаревшее мамино лицо, молодого папу, и ощутил, как колыхнулось внутри сомнение. Заметив Сенин взгляд, мама помахала рукой. Сеня вяло махнул в ответ и опустил глаза. Он еще немного посидел в задумчивости, доел оливье, вновь вспомнил Викина «Расстаемся». Вот уж когда год не задался. А сейчас так, мелочь. Чтобы отвлечься, Сеня развернулся к окну и уставился в ночь. На улице было черно и холодно. «А ведь папа прав», — подумал Сеня. «Сегодня во дворе делать нечего. Еще патруль пристанет, объясняйся потом». Сеня не хотел себе признаваться, но видение, в котором он встречал начало года с новыми друзьями, грело надеждой, что все еще будет. Глубоко вздохнув, Сеня уперся руками в стол, приподнялся и на полусогнутых ногах пробрался между столом и диваном. У края импровизированного танцпола он замер. «Да ладно», — подумал Сеня. «Все равно этого никто не вспомнит». И, покачиваясь в такт музыки, полез в толпу. Деда Мороза среди гостей не было. Он уже сидел за столом в другой квартире и внимательно смотрел на 40-летнюю девочку в больших очках. Думал, как превратить и ее год в праздник. Ведь всего-то и надо наметить путь маленькими чудесами.